мой любовь, твоя меня огреет словно солнце. Мы с тобою на века, ведь может это правда. Я хочу, чтоб улыбалась, чтоб полюбила, ты смеялась. И твои глаза сводят всех с ума. Поднимаем паруса, чья же ты принцесса? Может быть ты не моя, сердце роняю. Чтоб завидовали все, летите наши крылья. Вы летите далеко, покуда хватит силы. Белый голубь прилетел, спахнул да улетел. И не нужно лишних слов, без музыка влюбляйся. Словно по волне, ушли до тишины мы. Я тут в зоне неги, заберу настолько, сколько там, где я хотел сказать то, что мы с тобой уже в одни. Пойми, вечная тревога впереди. Зажигайте огни, братья мои. Сколько говори, столько предначертано жить. Эй, наяву или во сне. Ноги на угле, на огне, как луна расстелилась для меня. Чё ты судишь по себе? Я тебя зову за собой. Ты меня услышишь и песню со мной пой. Я тебя звал и стену привязал, всё своё отдал, дабы довести, донести. Кабы не сожгла, за всё и так кусает. А я пойду за тобой, где бы ты ни была. Личность опознал, да поздно был за мной. Ветер приходил, слез у кучу носил. На пути со всей красы только ты и мои цветы. Для души не спеша полюбить.